651. Сколько непреложных истин были отрицаемы. Говорят, нет вечной жизни, но она существует. Говорят, нет тонкого мира, но он существует. Говорят, нет сношений между мирами, но они существуют. Говорят, нет высшего руководительства, но оно существует. Так пытаются темные невежды заслонить свет сердца, но нет такого затвора, чтобы лишить сердца достижения. Нужно не только беседовать и читать, но и почувствовать тепло сердца. Эту теплоту сердца можно измерить, значит, она доступна простым приборам. Этот Агни покажет, где находится тот край, где суждена победа сердца. К победе зовет мир огненный. 652. Самоусовершенствование является труднейшим подвигом. Люди вносят в самоусовершенствование столько несоответствий, что явление истинного усовершенствования затемняется. Усовершенствование прежде всего упрощается в случае признания иерархии. Каждый должен был бы знать, что усовершенствование сознания будет заключать в себе прочие виды улучшения. Но нельзя признать усовершенствованием механическое явление подробности обихода. Можно уметь выковать самый смертоносный клинок или найти самый губительный яд, но невозможно признать такие ухищрения рассудка за достойные улучшения. Между тем, для познания идей высших миров необходимо договориться, что есть самоусовершенствование. Можно приступить к решению прекрасных подвигов, если мы сами осознаем, для чего они должны совершаться. Не будет даже мысли о подвиге, если мы не будем иметь представления о желательности улучшения жизни. Утверждение лишь материального мира не может подвигнуть настоящее развитие сознания. Возьмите историю человечества. Посмотрите, как кратки были периоды материализма. Они постоянно кончались кровавыми судорогами. Мышление, конечно, возмущалось и, утеряв путь, умножало преступление. Самоусовершенствование может быть лишь в утончении сознания, которое захочет иметь вокруг себя явление достойное. Так сознание убережет от малых стыдных мыслей. Сознание приведет к огненному миру. 653. Правильно может вызывать негодование, когда люди хотят увенчать свой город чудовищной башней и построить на ней постоялый двор. Не случайно мы уже обращались к этому символу. Спросите человека, чем он желает украсить себя, и вы будете знать степень его сознания. Не ученые, но самые рассудительные люди не прочь украсить себя самыми низкими, грубыми предметами. Можно иногда удивляться проблеску чуткости у так называемых дикарей, и можно ужасаться явлению нелепости у так называемых цивилизованных водителей. Считайте, где больше огня сердца и где легче пробудить сознание. 654. Вспомним старую китайскую историю об ускользающих указах. Некто проходил мимо обители восьми блаженных и заметил занятие, показавшееся ему странным. Один блаженный стремительно бегал и старался прыгать. Когда же человек спросил о причине такого занятия, блаженный ответил: «Ловлю ускользающие указы». Другой блаженный держал над огнем руки и отвечал о тех же ускользающих указах. Третий стоял в студеном ручье и отвечал о тех же ускользающих указах. Так восемь блаженных напрягали свои силы явлением устремления к высшим указам. Прохожий подумал: Если уже достигшие блаженства должны так напряженно устремляться к познанию и принятию указов, то насколько же должен я подлежать всякому напряжению, лишь бы не ускользнула воля высшая? В этой истории можно усмотреть несколько полезных понятий. Во-первых, действительно самое напряженное положение может помогать трансцендентальному восприятию. Во-вторых, явление уже посвященного не избавляет от опасности упущения высших велений. В-третьих, нужно быть готовыми к всевозможным нагнетениям, лишь бы войти в созвучие с высшим миром. Ускользающие указы, как часто они проносятся в пространстве и снова возвращаются в хранилище невоспринятого, можно изумляться, насколько не принято даже говорить об ускользающих указах. Кто-то усмехается в невежестве, кто-то порицает в гордости, кто-то обижается в жестокосердии. Так каждый по-своему небрежет указы, легко в эфире ускользающие. Так старая китайская история может напомнить о внимании к ускользающим указам.